святости, Господи, за грехи, что поступал неправильно, искуплю я их делами добрыми, буду жить как надо, праведно. Искуплю я их делами добрыми, буду жить как надо, праведно. Ты прости меня, что непослушен был, и дела мирские вел не так. Но тебе, Господь, всегда я верен был, буду вечно верен, это так. Но тебе, Господь, всегда я верен был, буду вечно верен, это так. Не было печали, а люди промолчали. Не было бы муки, всему виной разлуки. Днем осенним ясным, пусть в душе не ясно, но я верю, раз погодится. Днем осенним ясным, пусть в душе не ясно, но я верю, раз погодится. Ты прошу меня прости, Господи, сколько шансов мне давал, а я дурак. Что имел, то не ценил, спохватился, поздно было. Но теперь я знаю, будет все не так. Что имел, то не ценил, спохватился, поздно было. Но теперь я знаю, все не так. Не было печали, а люди промолчали. Не было бы муки, всему виной разлуки. Днем осенним ясным, пусть в душе не ясно, но я верю, раз погодится. Днем осенним ясным, пусть в душе не ясно, но я верю, раз погодится. Прошу меня прости, Господи, за грехи, что поступал неправильно. Искуплю я их делами добрыми, буду жить как надо, праведно. Искуплю я их делами добрыми, буду жить как надо, праведно. Буду жить как надо, праведно. Ты прошу меня прости, Господи.